Передок. Под утро меня разбудил проводник, и мы выдвинулись в город, чтобы найти располагу Артема Выньдина, который командовал боями на одном из направлений передка. Начался процесс адаптации человека, который возвращается из тыла, в самую гущу боевых событий. Пока я шел, я еще раз вспомнил о том, чем мы отличаемся от украинцев, которые ездили на ротацию каждую неделю. По всей видимости, им приходилось адаптироваться каждый раз, когда они возвращались с отдыха на передовую, и каждый раз все сильнее переживать эту тревогу, связанную со смертельной опасностью для жизни. Пока шли на передок, сделали несколько коротких остановок на позициях второй линии, где я встретил много старых бойцов, которые меня знали как командира. Горбунок к тому времени вышел в эфир и всех поставил в известность, что я вернулся, и командование от Артема перейдет ко мне. Констебель Абакану. Привет, Кость. Переходи на запасной канал, чтобы не засорять эфир. Вышел на меня Рома. Я перешел на канал плюс один, который мы держали для секретных переговоров. И оттуда посыпались вопросы о делах и здоровье не только от Ромки, но и от других пацанов, которые воевали со мной. Я был рад, что ребята так живо откликнулись на мое возвращение. И вновь почувствовал себя частью третьего взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Компании, которая своим опытом и умениями смогла пройти по полям и углубиться в город, технически отставая по многим параметрам от противника. Володя и наладил работу чего-то потяжелее, чем гранаты и автомат. Под эти разговоры я добрался до первой городской позиции, которая находилась в огромном подвале. Прямо у входа в подвал лежали два убитых солдата ВСУ. «Привет, констебель!» Радостно поздоровался и протянул мне руку Вьюга, когда мы спустились вниз под дом. «Здорово, самарский душегуб! Рад тебя видеть!» – ответил я и крепко пожал ему руку. «Командиром стал?» «Ага, доверили. Да и домой скоро. Нужно опытом делиться. Горбунок меня сюда поставил. Скоро будет тепло, надо что-то с убитыми делать. Начнут разлагаться и пахнуть», — врубил я командира. «Да не вопрос. В огороде прикопаем. Палку с табличкой поставьте. Похороните по-человечески». Ребята напоили меня кофе и угостили вкусной едой. Двигаясь по частному сектору в пустующих домах, они находили много съестных припасов – картошки, соленья и варенья. За едой они расспрашивали меня о моем здоровье и рассказывали свежие новости о том, что изменилось с момента моего ранения. Погибших было мало, и это радовало. Посидев с ними полчаса, мы выдвинулись дальше. Скатившись с горки во враг, мы по грязи и жердочкам перешли реку Бахмутку. Когда я попытался помыть ботинки в речке, проводник показал на видневшуюся пятиэтажку на севере. Оттуда снайпер работает по этому месту. «Ясность полная», — ответил я и понял, что госпиталь меня расслабил. Петляя и маскируясь вблизи заборов, поглядывая в небо, по сторонам и под ноги, мы преодолели еще несколько кварталов и оказались у импровизированного штаба Артема. Он находился в небольшом одноэтажном доме, который располагался на Т-образном перекрестке двух дорог. Дом состоял из двух комнат. В одной комнате было две односпальные кровати, а в другой устроили кухню. За домом предсказуемо находился большой огород и хозяйственные постройки с высокой голубятней, в которой ворковали птицы. Я, как завороженный, остановился перед ней и не понимал, как это может быть? Настолько эта мирная картина не увязывалась в моей голове с канонадой и автоматными очередями, которые раздавались совсем близко отсюда. Голубей было много. Они сидели внутри голубятни и на ней. Всякий раз, когда разрывалось что-то тяжелое, они на несколько секунд взлетали в воздух, чтобы тут же присесть обратно. В доме располагалось 5 бойцов. Один стоял на фишке, а остальные сидели в подвале. Трое из них были на полном расслабоне. Двое спали, а один, 53-летний мужик, жарил картошку на плитке, запитанный от газового баллона с надписью «Огнеопасно». Я не хотел сразу нарушать субординацию, поэтому решил пока сильно не вмешиваться, хотя эта ситуация напрягала меня все больше и больше. «Ребят, а не рано вы тут расслабились?» – закинул я первую мину в их окоп. «Так а что, тут же тыловая позиция, а мы ж группа прикрытия. Бои дальше идут», – невозмутимо ответил мне любитель картошечки. «Бой в 300 метрах на север, судя по моему планшету. Это город. В любой момент противник может прорваться». «Да мало ли что тут может быть. В 600 метрах на запад от этого дома стояло общежитие, которое стало сильной опорной точкой сопротивления украинцев. Это общежитие ВСУшники использовали как точку подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Держались они за нее и близлежащие кварталы неистово. Рядом с ней, по словам Володи, третий день шел непрерывный бой. И чем ближе наши группы подбирались к этой общаге, тем упорнее сопротивлялись украинцы. «Да у нас же фишкарь всегда стоит, не понимая, что я от него хочу», — ответил он. «Ясно. А баллон тут с газом зачем?» «Так я тебе и ребятам готовлю». «А прикинь, сюда мина прилетит, и что будет с нами?» «Вынеси его отсюда нахер!» Этот повар начинал бесить меня все сильнее. «Мы не столько от мины пострадаем, сколько от баллона». Понаблюдав и пообщавшись с личным составом за 2 часа, я понял, что Артем развел панибратство, и дисциплиной здесь не пахнет. Я прилег и попытался уснуть, но не смог. Мысли об опасности, то ли о разгвоздяйстве, не давали мне даже на миллиметр приблизиться к царству Морфея. Поворочившись с 30 минут, я поднялся и стал заниматься автоматом. Ко мне подсел Артем и стал рассказывать, что происходило, пока меня не было. Сожалел, что его забрали из подразделения Айболита, и грустил, что Женю ранило. Рассказывал, как он со своей группой шел с боями через частник после выхода из Эдема. Я расспрашивал его про позиции и одновременно слушал эфир, чтобы быстрее вникнуть в оперативную обстановку. Артем был мне дорог и близок тем, что из 8 человек, которые жили со мной в палатке в Молькино, я, он, Топор и Леха Магазин остался в живых. Мне не нравилось его настроение, и я постарался как мог подбодрить его. Через нас на запад стали бегать группы снабжения с БК. Там шел бой за прилегающие частные дома в районе общежития. 2 раза за этот день оттуда выносили раненых. Я потихоньку стал адаптироваться и уже не так сильно тревожился по незначительным поводам. Наступило привычное эмоциональное отупение, которая помогает не так сильно подвергаться стрессу на передке. День близился к концу. Я понял, что завтра придется наводить порядок, потому что бардак присутствует на каждой позиции. Я вышел на Горбунка на запасном канале и предупредил, что в районе 10 вечера прибуду в штаб. Я хотел обсудить с ним ситуацию с дисциплиной и соблюсти военную субординацию, прежде чем вносить коррективы. «Констебль Тюмени!» Вышла на меня группа, как на нового командира, которая находилась в 200 метрах от нас. «Тут опять мирные нашлись, возрастные все и с ними дед неходячий. Мы его до подвала дотащили, а что дальше, не ясно». «Сейчас что-то придумаем». «Спроси, аккумуляторы у них есть? Моя рация садится», — попросил Артем. Мы выяснили, что у них есть запасные батареи, и решили сходить туда вдвоем с Артемом. Было в районе 7 вечера, и на улице быстро темнело. Я шел и думал поговорить с ним насчет дисциплины в подразделении на обратном пути. Но пока я размышлял, мы добрались до места. «Привет, констебель!» – поприветствовал меня Каркас, с которым мы были в Молькино, но в разных палатках. «Привет! Ты какими судьбами тут?» Каркас был армейским старшиной с богатым опытом службы и все эти месяцы находился при командире, руководя автобатом. Командир отправил для усиления. Закончилась штабная жизнь. «Значит, повоюем». Мне не хотелось сидеть на месте, и я решил помочь ребятам с эвакуацией деда. Мы решили подождать до полной темноты и вытащить его на руках по буеракам до мостика, откуда его должна была забрать другая группа. Там же был его 50-летний сын и еще несколько человек примерно такого же возраста. Дед был добрым и все время причитал: «Спасибо вам, сынки, что не бросили». Артем забрал батарейку и пошел назад на позицию, а я остался в доме ждать темноты. Мы договорились, что я с рассветом приду и будем наводить у него порядок.